4. Ювелирный магазин Г.Р. Тилбери, комиссионный антиквариат, ремонт, лучшие цены, располагался на одной из узких улочек к северу от Стрэнда, между табачной лавкой и магазинчиком нот и антикварных книг. Изящные золотые буквы выделялись на бутылочной зеленой вывеске. Сквозь стеклянные двери в свинцовом переплете Джин увидела единственную посетительницу. Она была поглощена беседой с человеком за прилавком, видимо, покупала часы или новый ремешок к ним, потому что, выйдя через несколько минут, повертела запястьем, чтобы посмотреть, как это выглядит. Джин дождалась, пока она отойдет подальше, и зашла в магазин, отчего колокольчик над дверью звякнул. За прилавком никого не было, сквозь открытую дверь в мастерскую был виден человек, сидящий у верстака, а над ним ряды полок с аккуратно разложенными инструментами. Услышав колокольчик, человек поднял глаза и отложил папку, которую держал в руках. Магазин был крошечный. В окружении застекленных шкафов витрин Джин казалось, будто она заполнила собой все оставшееся пространство и при любом резком движении непременно что-нибудь разобьет. «Мне нужен Говард Тилбери», — сказала она, не вполне убежденная в том, что это и есть муж хорошенькой молодой женщины в приталенном платье и волосами, как у Дины Дурбин. Он был худой, сутулый, лысеющий и сидеющий. В этот пока еще самый жаркий за лето день он был одет в твидовый пиджак, фланелевые брюки, свитер ручной вязки, рубашку и галстук. Очень вероятно, что под всем этим был еще полный набор длинного белья. Но когда Джин представилась, он немного выпрямился, улыбнулся и на миг перестал казаться таким старым. «А вы та самая дама, о которой мне говорила жена». Они пожали друг другу руки через прилавок, и он добавил, встревоженно нахмурившись. «У нас была назначена встреча на сегодня?» «Нет-нет, я просто проходила мимо и решила зайти. У вас найдется минутка-другая, пока нет покупателей?» Он насторожился, но в ее словах не было иронии. «По вторникам клиентов мало, не знаю почему. И я в основном занимаюсь починкой. Мы можем посидеть в мастерской». Он откинул прилавок между двумя шкафчиками, чтобы она прошла. «Я вас точно не отвлекаю?» Входя в мастерскую, такую же тесную, Джин оглянулась на драгоценности, оставленные без присмотра в витрине. «Если кто-нибудь войдет, зазвонит колокольчик, а дверь я оставлю открытой». Пространно извиняясь за неудобство, он предложил ей продавленное зеленое кресло в углу. Когда она села, сиденье опустилось почти до пола, а подлокотники оказались на уровне ушей. Ее длинные ноги протянулись между ними несуразно, как у мертвой лошади. Мистер Тилбери занял оставшееся место, вертящийся табурет у верстака, за которым он только что работал. Рядом на низком столике помещались электроплитка, чайник, чашка, недоеденный бутерброд увощенной бумаги и сморщенный огрызок яблока. Он смахнул со столика остатки еды и выкинул их в мусорную корзину под верстаком. «Не желаете ли чашечку чаю, мисс Суини?» — спросил он. Он с облегчением выслушал ее отказ и тем подтвердил внезапную догадку. Грязная чашка на столике была единственной, а она сама — единственный гость, которого он тут принимал. «Вы, конечно, обсуждали с женой интерес газеты к ее истории», — начала она, глядя на него снизу вверх, из своего невыгодного положения почти вровень с полом. «Я хотела лично убедиться, что вас ничто не смущает». «Спасибо вам за чуткость», — ответил он. «Но тут все в первую очередь касается жены, и я полностью полагаюсь на нее, пока это не отражается на Маргарет». «Да, Маргарет». Джин подвинулась вперед на твердый край кресла, чтобы выиграть хотя бы несколько драгоценных дюймов высоты. «Трудно выглядеть хоть немного авторитетно, когда у тебя коленки выше бедер. Вы ее видели?» От одного упоминания ее имени его озабоченное лицо просветлело. «Очень недолго, она чудесная». «Да», — просиял он, — «она такая. Ничего лучше у меня в жизни нет». Джин пролистала блокнот до нацарапанных скорописью заметок, сделанных на прошлой неделе в гостях у Тилбери. «Сколько было Маргарет, когда вы познакомились с женой?» «Примерно 6 месяцев. Я снимал комнату в их доме в Уимблдоне. Мать Гретхен, фрау Эдель, сдавала комнаты для заработка. Одна постоялица съехала, не пожелала жить под одной крышей с матерью-одиночкой, а меня это, разумеется, не беспокоило. Когда я познакомился с ними поближе, они рассказали мне историю Гретхен. По просьбе Джин он пересказал ее в точности так, как описывала события сама миссис Тилбери. Эта версия никогда не вызывала у вас сомнений? Нет. Я понимаю, что для человека со стороны она звучит неправдоподобно, но надо знать этих женщин. Моя жена никогда не давала повода усомниться в ее честности. По-моему, она не способна говорить неправду. Но у незамужних женщин бывают серьезные причины лгать об обстоятельствах своей беременности. Общество довольно безжалостно. Это правда. Люди охотно осуждают других. Все, что я могу сказать, лгать мне у нее не было причин. Я ясно дал понять, что мне абсолютно все равно, как Маргарет появилась на свет. И она всегда решительно придерживалась этой версии. Всегда. И я не могу ей не верить. Наверное, вы будете рады, если ее правота будет научно доказана. Мне никогда не были нужны доказательства. Но я буду рад узнать, что никакой другой мужчина, кроме меня, не может претендовать на Маргарет. И, может быть, обрадуетесь, что сомневающиеся замолкнут раз и навсегда? «Насчет этого не знаю», — сказал мистер Тилбери, приглаживая рукой волосы на затылке. Это была нервная привычка. Раз в несколько минут он хватался сзади за шею, задирая локоть. Вряд ли есть какие-то сомневающиеся. Фрау Эдель умерла вскоре после нашей с Гретхен свадьбы. Мы переехали из Уимблдона в Сидкап и начали новую жизнь, как обычная пара с младенцем. Никто из новых соседей ничего не знает про наше прошлое. «Именно», — подумала Джин. «Так с чего вдруг ты решил рискнуть неприкосновенностью своей частной жизни сейчас?» А вслух сказала. «Вы религиозный, мистер Тилбери?» «Наверное, не больше и не меньше остальных. Я не особенно хожу в церковь, разве что на свадьбы и похороны, но рад, что она есть. Вы венчались в церкви?» «Нет, так было проще. Священник фрау Эдель не очень-то любил компромиссы». «Вроде бы священники должны приветствовать идею непорочного зачатия», — сказала Джин. Мистер Тилбери впервые взглянул ей в глаза. Как оказалось, порой они очень ревниво охраняют свое право на чудеса. «Вы долго за ней ухаживали?» «Около 4 месяцев. То, что мы жили под одной крышей, конечно, помогло. К тому же фрау Эдель уже была больна, и ей хотелось поскорее увидеть Гретхен замужем». Он замолчал, потом тихо добавил. «Я знаю, о чем вы думаете». Джин покраснела. «Уверяю вас, что нет». На самом деле она раздумывала о том, можно ли ей закурить, или в мастерской есть материалы и приборы, чувствительные к дыму. Пепельницы нигде не было видно. «Вы думаете, что такая женщина, как Гретхен, и не взглянула бы на меня, если бы не ребенок? «Ничего подобного, честное слово». «Что ж, вы правы». «Не взглянула бы. Я знаю». «Она могла выбрать кого угодно, а я, конечно, ничего особенного собой не представляю». «Ей с вами повезло, и она это знает», — сказала Джин, которой это самоуничижение показалось неловким и неуместным. Гретхен не на что жаловаться. И мать, и муж, который души в ней не чает, не усомнились в ее добродетели. Уже двойная удача. И Маргарет у нее есть. Чего еще желать? Зазвонил дверной колокольчик, и мистер Тилбери поднялся. «Не возражаете?» — сказал он. «Пожалуйста, располагайтесь поудобнее». «Легко сказать, с таким-то креслом», — подумала Джин, привела себя в вертикальное положение и почувствовала, как кровь приливает к онемевшим ногам и ступням. Из-за двери доносились неразборчивые голоса, мужской и женский. Оставшись без присмотра, она, как всегда в таких случаях, принялась исследовать окружающую обстановку. За годы молчаливых наблюдений она убедилась, что правда о людях редко обнаруживается в том, что они охотно признают. Главного на поверхности не увидишь. Она открыла верхний из широких неглубоких ящиков. Он был разделен на десятки деревянных отделений, в каждом ювелирное изделие в ожидании починки. Там были камеи, обручальные кольца, браслеты, медальоны, У всех сломаны застежки или выпали камушки. На каждом предмете тщательно надписанная от руки коричневая бумажная этикетка с номером и датой. В ящике ниже хранились корпуса множества наручных часов, чьи внутренности выпотрошили на запчасти. Джин взяла миниатюрную пилу и дотронулась подушечкой пальца до тонкого, как волос, лезвия. Она вздрогнула, когда кожа разошлась и из пореза хлынула кровь. Она все еще пыталась промокнуть ее платком, когда мистер Тилбери вернулся с сапфировой брошью в руках, которую подписал и отправил в плоский ящик. Поскольку он из вежливости отказался замечать, что Джин рыскала по его мастерской, она испытала извращенную потребность во всем признаться. «Вот, повертела в руках эту пилочку», — сказала она, протягивая ему руку для осмотра и чувствуя себя довольно глупо. Хотела проверить, насколько она острая. Похоже, это его чрезвычайно развеселило. «Что ж, мисс Суини, хорошо, что вы не успели проверить, горячий ли паяльник». «Простите, я ужасно любопытная», — сказала Джин, издержки профессии. Он снял с полки потрёпанную аптечку, извлек оттуда полоску пластыря и стал заклеивать ей палец. «Какие у вас изящные руки», — сказал он, закончив. «Скажи это кто угодно другой, она сочла бы это грошовым комплиментом, как будто больше похвалить было нечего». Но он продолжил. «С такими тонкими пальцами из вас вышел бы хороший ювелир», и для сравнения показал собственную широкую ладонь. «Иногда я чувствую себя медведем в боксерских перчатках». «А я как раз думала, какое удовлетворение должна приносить эта работа», — ответила Джин, — «создавать и чинить людские сокровища». «Я для такого слишком неловкая. Подгонять обручальные кольца или менять ремешки от часов? Что же тут возвышенного?» — сказал он. «Но это мой кусок хлеба, и я не жалуюсь. Когда весь день сидишь за пишущей машинкой, кажется, что здорово делать что-то настоящее своими руками». «Уверен, что для большинства людей ваша жизнь куда увлекательней», — ответил он. Джин покачала головой. «Может, на Флит-стрит? Эхо Северного Кента гораздо консервативней. Для нас сенсация — это когда кто-нибудь забрался в помещение Британского легиона и стащил бутылку джина». Она вспомнила произведение, которое накропала с утра по случаю Национальной недели салата. «Скромный лоток, если его правильно приготовить, может стать основой множества питательных блюд для всей семьи. Добавьте к запеченным или жареным тефтелям новый хрустящий штрих». «Вижу, вы не носите украшений», — сказал он. Пальцы, запястья и шея Джин ничем не были украшены, как всегда. «Да, но не из принципа. У меня их попросту нет. Сам себе такое ведь не покупаешь». Она умолкла, спохватившись, что оказалось уже не на профессиональной, а на личной территории. Да, хотя непонятно почему. «А даже если бы и купила, я, скорее всего, так ничего и не носила бы, хранила бы в шкатулке и любовалась время от времени. Уж это она про себя знала. Вот это зря, украшением надо дышать». Джин почувствовала, как у нее самой перехватило дыхание. Это был ее самый интимный разговор с мужчиной за много лет. Вновь зазвонил колокольчик. Джин восприняла это как сигнал к отбытию. Она убедилась, что обращение миссис Тилбери в газету не вызвало у супругов разногласий и что муж не оказывает на жену никакого давления. Конечно, никогда толком не знаешь, что на самом деле происходит за аккуратными дверями. Но мистер Тилбери был совсем не похож на агрессивных мужчин, которых ей доводилось встречать в редакции и не только. «Вам надо работать», — сказала она. Он бросился помогать ей встать с кресла. Тут возник опасный момент. Она взяла его руку, довольно тяжело поднялась, потеряла равновесие и едва не рухнула обратно и не утащила мистера Тилбери за собой. Они в панике переглянулись, но он быстро принял более устойчивое положение и крепко держал ее за руку, пока она не выровнялась. «Боже, мы споткнулись на ровном месте», — рассмеялась Джин. «Говорю же, я ужасно неуклюжая». «По-моему, от меня мало толку», — сказал мистер Тилбери. «Но все равно было приятно с вами поговорить». «Остался еще один вопрос», — спохватилась Джин. «Ваша жена говорила, что до рождения Маргарет она лежала в клинике или лечебнице. Она поддерживает отношения с кем-нибудь оттуда или с кем-нибудь, кто знает ее с детства?» Мистер Тилбери задумался, склонив голову на бок, но, похоже, ничего не смог вспомнить. «А знаете, Ничего не приходит в голову. Эта клиника была на побережье, кажется, в Бродстерсе. Перед этим она ходила в школу в Фолкстоне. Наверное, где-то там у нее были друзья. Когда я узнал миссис и мисс Эдель, они уже жили в Уимблдоне. И все их немногочисленные знакомства были недавние. Так что не знаю. Сейчас у моей жены, разумеется, есть подруги в Сидкапе. Матери подружек Маргарет и так далее. Но что касается прошлого, надо спрашивать у нее самой. Джин прошла вслед за ним в магазин, где ждали посетители молодая пара. «Новобрачные», — решила Джин. Девушка буквально повисла на руке у своего спутника и смотрела на него с нескрываемым обожанием. Или, может, они только что обручились и хотят купить большое шикарное кольцо. Джин надеялась, что так, ради мистера Тилбери. Протискиваясь мимо них к выходу, она чувствовала, как они излучают счастье. Позже, когда Джин приготовила на ужин пюре с мясной подливкой, помыла посуду и полила сад, она дополнила свои сегодняшние стенографические записи и подчеркнула слово «Бродстерс». Потом пролистала до интервью с Гретхен Тилбери, нашла упоминание о лечебнице Святой Цицилии и обвела его. Теперь именно на этом и сосредоточится расследование. Конечно, срочности никакой. Скоро у миссис Тилбери и Маргарет первая серия анализов в больнице Чаринг-Кросс. Возможно, результаты окажутся такие, что дальнейшее расследование не понадобится. Но она уже его предвкушала. Она несколько лет не была на побережье. Уэртинг в 1946-м не в счет из-за того, чем все кончилось. «Может, вообще остаться на ночь и вернуться на следующий день?» — вдруг подумала она, решительно направив мысль в сторону Бродстерса. Чтобы отмести эту возможность, хватило секунды, но она успела вспомнить, как здорово просыпаться от резкого крика чаек и шуршания прибоя по песку. «Нет, нельзя. Мать не оставишь, пусть и всего на одну ночь». Даже от разговора об этом она почувствовала себя еще более беспомощной. От мистера Суини не осталось ни пенсии, ни сбережений, и жили они на заработки Джин. Только поэтому она была в состоянии смириться с отсутствием дочери, но ровно столько, сколько длился ее рабочий день, не дольше. Непреодолимые сложности, которые можно держать в узде между 9 утра и 17:30, в другое время непременно встанут на дыбы и сокрушат ее. Джин, будучи женщиной рациональной, все собиралась пересмотреть этот принцип, но время шло, она ничего не делала, и привычка закрепилась. Раньше бывали случаи, когда она об этом жалела. По пятницам Билл, Ларри, фоторедактор Дункан и какие-нибудь стажеры ходили в «Черного кабана» в Пэтсвуде пропустить по стаканчику после работы. Пару раз приглашали и ее, как-никак свой парень, но она отказывалась, потому что заранее не согласовала с матерью. Теперь ее уже не зовут. Сейчас миссис Суини восседала в гостиной в своем кресле с изогнутой спинкой и ждала, когда Джин поможет ей смотать шерсть. Она вязала свитер для Дори, чтобы отправить его к Рождеству, но так увлеклась процессом, что в результате в него уместились бы целых 2 Дори. Джин вообще сомневалась, что в Китале бывают холода, которыми можно было бы оправдать такое обилие шерсти. Но мать была непреклонна. Пришлось все распустить, выстирать и высушить нитки и начать сначала. Но Джин не сиделась на месте. Едва усевшись, она тут же вскакивала. То ей понадобились очки, то вдруг вспомнилось какое-то незаконченное срочное дело. Непрекаянная, беспокоенная, она рыскала по комнатам, пока в конце концов не нашла то, что искала. Старый маникюрный набор, кожаный футляр, инструменты с перламутровыми ручками. Джин тут же принялась подпиливать и приводить в порядок огрубевшие от домашнего хозяйства ногти, а потом опять вскочила и выбежала из комнаты. «А теперь ты куда собралась?» Жалобный голос матери следовал за ней вверх по лестнице. У Джин в спальне в ящике туалетного столика хранились всякие дорогие ее сердцу штуки. Скопившиеся за долгое время куски мыла, косметика, духи, канцелярские принадлежности, в основном подарки или скоропалительные покупки. Любоваться этими нетронутыми в упаковках сокровищами ей очень нравилось, а пользоваться ими не хотелось. Записная книжка в кожаном переплете с раскрашенными под мрамор первой и последней страницей и золотым обрезом прекрасно, только пока ее страницы остаются чистыми. Помада портится в момент соприкосновения с губами. Нераспечатанный же тюбик таит в себе безграничные возможности. Однако в тот вечер Джин открыла баночку питательного крема для рук, оттуда дохнула ароматом роз и провела по поверхности пальцем, лишь чуть-чуть дрогнувшим от сожаления. Она терла руку о руку, и сморщенная кожа как будто разглаживалась и становилась мягче. Она знала, что это превращение иллюзорно и мимолетно, но на мгновение почувствовала родство со множеством женщин, которые предавались таким занятиям и получали от них удовольствие. «Чем это пахнет?» — спросила мать, когда Джин вернулась. Ее обоняние в последнее время обострилось, возможно, занимая территорию, которую резко сдавал слух. «Розами». «Я так и думала. Обычно от тебя пахнет конторой». Мать поморщилась. «Сигаретами, газетной бумагой и работой. Розы мне больше нравятся». «Я и не была сегодня на работе. Я заходила к ювелиру около Ковенгардена. Он еврей? Понятия не имею, я не спрашивала. Наверняка. Они обычные евреи. Его фамилия Тилбери. Он показал мне мастерскую, где он все чинит. Было довольно любопытно. Уж, наверное. Интересно, а это он сможет починить?» Она принялась стаскивать со среднего пальца кольцо с россыпью гранатов и жемчуга, с усилием преодолевая костяшку. Тут не хватает одного камушка. Заменить камень дорого. Что ж, это ценная вещь, и когда-нибудь станет твоей. «Все-то у нее ценное», — подумала Джин. «Не надо снимать, потеряешь. Я, скорее всего, его еще долго не увижу, если вообще увижу». И тут же отчетливо поняла, что увидит. И скоро. «Так что, смотаем шерсть?» — сказала она, придвигая стул так, чтобы они сидели друг напротив друга, почти соприкасаясь коленями. Мать достала из сумки с вязанием спинку свитера Дори и спустила петли со спицы. Одно легкое движение — и прощай, плод кропотливого многомесячного труда. Джин вытянула руки и с затаённым удовольствием смотрела, как грубая шерсть все наматывается и наматывается на ее изящные нежные кисти. Чтобы кожа пальцев оставалась белой и мягкой, закончив любую грязную работу у кухонной раковины, запустите ногти поглубже в лимонную корку.